Глава 13. Незадача. Пафнутьев с жаром взялся за дело – поиски браслета. По адрес-календарю он выписал всех столичных ювелиров и начал их обход. Он заходил в магазин и заказывал браслет по своему образцу, причем показывал рисунок, сделанный со слов Семечкина. Все охотно брались за работу. Пафнутьев выбирал камни, не выказывая никаких сомнений, торговался, не сходился в цене и, раздосадованный, возвращался домой. Каждый раз, когда он приходил к Патмосову, Катя интересовалась результатами его поисков. «Ну, что сегодня?» – спрашивала она. «Ничем ничего», – с досадой отвечал Семен Сергеевич. «Обошел я полгорода, и никакого следа». «И почему я должен найти этот браслет?» «Глупости!» – возразил ему однажды Патмосов, услышав их беседу. «Я не говорю тебе должен, а возможно. Браслет – это для нас вещественная улика. Отчего не поискать на счастье? Понятно, здесь все случай, но надо уметь и пользоваться случаем, и находить его. Ищи, братец!» И Пафнутьев продолжал поиски. Однажды он опять жаловался Кате на безрезультатность своей работы. «Теперь в центре города остались только Садовая и Гороховая. Если не найду ничего тут, тогда уж отправлюсь на Васильевский остров и Петербургскую сторону». «На Садовую и Гороховую я с тобою поеду», — сказала молодая девушка. «Вдвоем все-таки занятнее. Завтра заеду. Только не с утра, а часов с 12. На другой день Семен Сергеевич действительно приехал за Катей. «Едем на поиски». Молодая девушка быстро оделась, и они вышли. «Вот, посмотри, как это весело», — сказал Пафнутьев. «На заказ ювелиры бросаются, как собаки на мясо. А я должен и наболтать 3 короба, и отвильнуть от заказа». Катя засмеялась. «Так ты не заказывай, а ищи вещь в этом роде. Не так ты взялся. Ну, теперь все равно. Зайдем хоть сюда». Они вошли в магазин. Хозяин безучастно посмотрел на рисунок и согласился сделать. Пафнутьев начал торговаться и не сошелся в цене. «Уф!» – вздохнул он, выходя из магазина. «Задал мне твой папаша работу». Катя только засмеялась. Они обошли около 30 магазинов на Садовой улице и свернули на Гороховую. «Дойдем до улицы Гоголя и шабаш», — сказал Пафнутьев. «Пойдем в Вену завтракать. Не в моготу». «Хорошо», — согласилась молодая девушка. «Но вот магазин Брыкалова. Зайдем». Они вошли. Из соседней комнаты от станка поднялся рыжий субъект в одной жилетке и стал за прилавком. Другой, с плешивой головой, выпуча глаза и надув щеки, дул в паяльную трубку. «Что угодно», — спросил хозяин магазина. «Вот не можете ли вы изготовить мне браслет по этому рисунку?» — сказал Пафнутьев, протягивая ювелиру бумажку. Тот сначала почесал голову, потом взял рисунок, внимательно рассмотрел его и воскликнул. «Какой удивительный случай!» «Что такое?» — торопливо спросил Пафнутьев. «Ну, пожалуйста, посмотрите сами». Ювелир подошел к конторке, отпер ящик и вынул из него сверток. Осторожно положив его на прилавок, он развернул папиросную бумагу, и изумленные Пафнутьев с Катей увидали тот самый браслет, который они искали. Катя незаметно дернула своего спутника за рукав, чтобы он не выдал себя. Глаза Семена Сергеевича загорелись. Он схватил браслет, стал рассматривать его, повернул и ясно прочел надпись «1900-16 апреля» 1910. «Продайте его мне», — сказал он ювелиру. «Я вам заплачу по вашей оценке». «Нет, это невозможно», — ответил ювелир. «Ведь его дали мне для переделки. Сказали, чтобы я сделал из него брошку. Вот так». И ювелир показал, как надо перерезать браслет пополам и сложить его фигурою. «Тогда будет бриллиант, рубин, изумруд. И опять бриллиант, рубин, изумруд. Очень играть будет». «Кто принес вам этот браслет?» — спросил Пафнутьев. «Может быть, я могу купить у него?» «Не знаю». Заказчик обещался прийти в субботу, и вы можете сговориться с ним. Пафнутьев облегченно вздохнул. Вы говорите, в субботу? В субботу, в час, заказчик будет тут. Я переделаю браслет, а вы приходите и говорите с ним. Я не хочу, чтобы вы переделывали. Я хотел бы иметь именно браслет. Ну, ювелир подмигнул Пафнутьеву. Вы заплатите мне немного, и я скажу, что я не успел. Отлично. Пафнутьев с Катей вышли из магазина. Лицо Семена Сергеевича сияло. «Сделали дело, Катя!» — радостно воскликнул он. «До субботы мы спокойны. На радостях едем в Вену, а потом отца порадуем». Пафнутьев кликнул извозчика и усадил Катю. Патмосов дремал у себя в кабинете, когда Пафнутьев ворвался к нему с криком. «Нашел!» Борис Романович сразу сел на диван. «Что нашел? Где?» «Браслетку нашел. На Гороховой. Ювелирный магазин Брыкалова. Она там лежит. Приходил какой-то заказчик, принес и велел переделать в брошь. В субботу придет за заказом». Сказал Патмосов, — «это уже кое-что. От этого господина мы узнаем, как попал к нему этот браслет. А там и до самого доберемся. Спасибо. Надо сходить туда, да хорошенько посмотреть эту вещицу. Захвачу с собой и Семечкина. Пусть он посмотрит. Может быть, это и не тот браслет». «Ну, а ты что сделал?» — спросил Пафнутьев, садясь в кресло. «Ничего, братец. Обходил все места, где ходил Калмыков с Чухаревым, и узнал то же, что и они. Дело представляется мне очень темным. Вот что-то сделает твой браслет. Во всяком случае, это уже след. Мы увидим человека, у которого есть вещь убитой женщины». Патмосов по телефону сообщил Семечкину о находке, и на другое утро тот явился чуть свет. «Идем, Борис Романович», — торопил он. «Здесь уж лошадь стоит. Значит, мы на следу? Можно сказать. Это открытие решит наше дело». Патмосов быстро оделся. Они вышли. «На Гороховую», — приказал Борис Романович, садясь в экипаж. Семечкин грузно опустился рядом. «Ну а какой вы получили ответ от вашего приятеля?» «Глупости. Ничего». И Егор Егорович, распахнув пальто, вынул из бокового кармана смятый лист и стал разбирать каракули. Что касается платы денег, то плачены были наличными 6000 рублей, а потом чек на русский для внешней торговли банк. Деньги или бумаги она из банка взяла, того не знаю. «Мало», — сказал Патмосов. «Банк, несомненно, платит деньгами, если она не просила бумагами. Надо навести справку». «Можно. У меня и управляющий, и директор банка приятели. Пожалуйста, пошлите телеграмму. Тот же самый вопрос. Деньги или бумаги выдали Коровиной по чеку Махрушина?» «Стой!» — вдруг крикнул Патмосов извозчику. Они вошли в магазин Брыкалова. Ювелир старательно чистил замшей золотую крышку часов и спросил посетителей. «Что прикажете?» «С просьбой к вам», — обратился к нему Патмосов. «Вчера мой сын видал у вас браслет. Так мне с приятелем тоже хочется посмотреть на него». «Это который с бриллиантом, рубином и изумрудом?» «Да-да. Вот кто-то заказал переделать его в брошку». «Ну-ну. И он вчера был и взял браслет назад». «Что?» Патмосов даже отступил. «Взял назад», — спокойно продолжал ювелир. «Только просил стереть прежнюю надпись и награвировать 21 декабря 1912 года. Ну, я сейчас отдал браслет граверу с мальчиком, а заказчик сидел и дожидался. Очень нетерпеливый был, все торопил». «Скажите, пожалуйста, каков он видом?» «Видом? Ну, господин хороший. На голове цилиндр, очень хорошее пальто и перчатки. Черные глаза и лицо, как у актера, бритое». Он, вероятно, сообщил фамилию, когда давал заказ. Да. Ювелир достал книжку, раскрыл ее и, водя корявым пальцем по странице, прочел. Алексей Алексеевич Алексеев, Лиговка, 28. Вот. Благодарю вас. И Патмосов, кивнув головою, вышел из магазина. «И что им надо в этом браслете?» — крикнул Брыкалов в соседнюю комнату, где работал у станка его подмастерье. «Я так думаю, что здесь какое-нибудь мошенничество. Они вот ищут, а тот, который приходил к нам с браслетом, сам мошенник. Ну-ну, если так, то слава богу, что я избавился от этого браслета». Между тем Семечкин решительно обратился к своему спутнику. «Значит, теперь к этому Алексееву на Лиговку махнем». «Бросьте, там этого господина Алексеева и в помине нет. Алексей Алексеевич Алексеев, Петр Петрович Петров, Иван Иванович Иванов. Это, дорогой мой, все значит, ищи ветра в поле». «Так как же?» – воскликнул Семечкин. «Значит, дело пропало». «Не пропало, а сорвалось. Вот тебе и крышка. Эх, незадача нам с вами, Борис Романович. Я думал, что уж за хвост поймали, а тут на тебе, какая обида. Опять искать надо». «Не иначе», — усмехнулся Патмосов. «Ну, поедемте домой». «Это уж вы оставьте. Выехали мы с вами по делам, не евши. А теперь как есть час для завтрака». «Завтракать так завтракать», — согласился Патмосов.